Глава 2. После этого разговора настроение значительно пошло вверх. Утро не испортили ни разрушенный Нодзу, ни кислая физиономия Рё. Если еще вчера я пыталась думать и анализировать, пытаясь понять, чего он добивается, то сегодня это отошло на второй план. В любом случае, какую бы цель ни преследовал Рё, намереваясь использовать меня, у него ничего не получится. Тут я уже определилась. Мы исследовали Нодзу вдоль и поперек, но ничего полезного или нового не обнаружили, поэтому вернулись в школу Токугава. Мастер Ру почти все это время общался с Сантом. Я прекрасно понимала, что он добывает нужную информацию. Конечно, был серьезный вопрос, как мы сможем улизнуть от остальных. Сам процесс несложен, главное сделать тихо, но вот меня хватится. Пусть не сразу, а как только поймут, что наследница клана куда-то подевалась, поднимут шум. Это совсем не на руку. Именно над этим я и ломала голову, помогая целителю Изаму в наскорую руку оборудованном лазарете. Делала это не только из желания быть полезной, но и прячась от учителя Коджи. Он замечательный человек, профессионал своего дела, но при этом еще и обладает прекрасной памятью. А в памяти у него явно сохранилось, что я должна буду пересказать методику лечения Изаму. Коджи. Я задумалась и чуть не уронила склянку с отваром. «Аска, о чем ты думаешь?» — хмуро спросил он. «Если хочешь что-то сломать, то будь добра не здесь». Ворчит. Не в настроении сегодня. «Простите, я ничего такого не имела в виду», пробормотала я, отставляя склянку. «Мне надо пройтись, проветриться». Изаму махнул рукой, давая понять, чтобы шла подальше. «Ладно, я девушка не гордая, я пойду». Погода не радовала. Небо вновь было отвратительно серым, грозя в любую минуту сорваться проливным дождем. Кажется, траур по погибшим продолжается. Я направилась в сторону леса, размышляя, как предупредить Коджи, чтобы не дал поднять панику в лагере в мое отсутствие. Внезапно в нескольких шагах от меня появился Наода. Молча посмотрел, потом дал знак, чтобы следовало за ним. Интересно, он платит за каждое слово паше или просто лениво говорить? Решив оставить этот вопрос на будущее, я пошла за ним. Мастер Ру находился в одной из комнаток школы, словно намеренно выбрав помещение, мимо которого не будут ходить. «Отряд выдвигается сегодня вечером», — сказал он. «Мы должны быть готовы. Бери только легкое оружие. В последующие часы не трать Рёку, она пригодится». Я кивнула. Тут и Карпу понятно, что хоть мастер Ру и будет делать основную работу, но ему может понадобиться помощь. А еще от моего поведения напрямую зависит решение мастера, брать меня в ученицы или нет. Наверное, можно было бы меня укорить, что это совершенно неумно, проситься в ученики человеку, которого знаешь всего ничего. Но выбор не столь велик, вокруг меня не ходят мастера Канзи, и не горят желанием обучать. К тому же внутри что-то подсказывало, что мастера Ру упускать нельзя. Выслушав еще короткие инструкции, я осторожно уточнила. «Кто-то знает, что мы уходим?» «Да, Наода. Не смотри на меня так, Аска. Моему внуку можно доверять. Я ничего такого не имела в виду. Вот и хорошо». «Хм, а видит все. Что ж, неудивительно». Оставшееся время до заката я не могла найти себе места. Взвесив все, я все же тихонько отловила Коджи. Выглядел он так себе, но, увидев загадочное выражение на моем лице, тут же подобрался. «Аска, почему я чувствую что-то неладное?» «Потому что вы устали и проголодались», — невинно ответила я и похлопала ресницами. Не поверил. Наоборот, недобро прищурился. «Аска, что случилось?» «У меня просьба. Если завтра утром кто-то захочет меня увидеть, скажите, что Аска устала и спит». Выдержав битву взглядов, я мысленно похвалила себя. Смогла выстоять, расту. Аска. «Нет, учитель Коджи, мне ничего не грозит. Но так надо. Я все расскажу потом. Это прольет свет на ситуацию». Коджи набрал воздуха в грудь, чтобы высказать все, что думает, но я положила руку ему на плечо. «Вы же хотите, чтобы Мие ничего не угрожало?» Он поперхнулся воздухом. Точно не ожидал такого хода. «Это все не только ради Мии, но и ради нее в том числе». Коджи поджал губы, потом резко выдохнул. «Ладно, хорошо. Но если от тебя не будет вестей до обеда, то я молчать не буду. Спасибо. Я знала, что на вас можно положиться». На этот раз я одержала победу, но при этом прекрасно понимала, что надо вывернуться наизнанку, чтобы успеть к обозначенному сроку. Мастер Ру сказал, что на все уйдет ночь. Сант не планирует кидаться вперед в жажде уничтожить всех врагов. Сборы прошли быстро. Я взяла только необходимое. Оружие, парочка восстанавливающих эликсиров. Кайкен всегда со мной. Кумихима надежно обвивает запястье. Остальное – излишество. Солнце уже зашло. Я расхаживала по своей комнатке туда-сюда, ожидая сигнала. Внезапно в ночной черноте вспыхнул Канзи «Я жду». Я шустро спустилась по стене, понимая, что не стоит пользоваться общей лестницей. В мозгу что-то щелкнуло. Канзи необычный. «Идем», — донесся голос мастера Ру. «Они уже выдвинулись». Ночь обещала быть очень интересной. Главное — все время быть начеку и не выпускать мастера Ру из виду. Отряд наших разведчиков состоял из 10 человек. Из них я знала только Санта, Ордо и Рё. Ледяной Сейванен Йонри остался в школе Токугава. Видимо, посчитали, что он лучше остальных сумеет повлиять на обстановку, если что. Вдруг там нападение, бунт, конец света или явление обнаженных Цуми. Мастер Ру укутал нас пологом невидимости. Я смотрела на его работу, некультурно разинув рот. Полог напоминал кольчугу из множества мелких канзи, цеплявшихся друг за друга. Каждый канзи вспыхивал белым светом, Рёку и Кэда, вмиг гас и становился на нужное место. В этот момент я поняла, что такой уровень мастерства дает возможность обесцвечивать Рёку, пряча ее истинную принадлежность. «Хорошее умение», — пробормотала я, скользнув кончиками пальцев по пологу. То, что получалось у меня, было невесомым, но здесь ощущалась бугристая структура, то есть мастер напитывал канзи своей рёку до такой степени, что они обретали физическую оболочку, кроме энергетической. Ух ты! «Держаться будет долго», — произнес мастер Ру. «В драку лучше не лезть, сильный удар может повредить полог. Идти надо бесшумно. Мы следуем не абы за кем. Слушаться каждого моего слова. Ясно?» «Ясно», — кивнула я, со вздохом выпуская полог. «Нет, определенно, после всего нужно будет прощупать как следует. Не слушаться будущего учителя — глупо. Дать понять отряду, что мы идем за ними, еще глупее. Поэтому я двигалась максимально бесшумно, используя все навыки, которые приобрела на занятиях с Коджи и Шичиро. Дорога к лесу была знакомой. Я прекрасно помнила эти места. Мастер Ру ориентировался не хуже. То ли бывал здесь ранее, то ли чувствовал нужное направление как-то иначе. Слишком близко к отряду не подойдешь, а Мёдзи почувствует присутствие даже под пологом. Тем не менее, временами мы слышали их голоса. Рё и Сант о чем-то говорили. Временами в разговор вклинивались воины, а Мёдзи по большей части молчал. В школе Токугава его видела, невысокий худенький мужчина в красной одежде. Все бы ничего, но взгляд у него был какой-то пустой, что ли. Или настолько находится в мире духов, игнорируя земную реальность, или же просто не хочет никого видеть. Мастер Ру внезапно замер и вскинул руку, давая знак остановиться. Я чуть не опустила ногу на шуршащие листья, так и осталась в позе цапли. Определенно не самый лучший момент. «Посмотри на это, Сант!» — совсем близко раздался голос Орда. «Это чернота! Темно, как в заднице Эрлика. На обычную ночь это не тянет». Эрлик. Насколько я помню, это хозяин преисподней у кочевников Сагуру. Значит, Орда упоминает бога своих предков, который ничем хорошим не отличился. «Мне тоже не нравится это», — сказал Санд. «Но нужно пройти дальше. Видишь, Юичи считает, что нельзя останавливаться». «Он много чего считает», — подумала я про себя, сильнее напрягая слух. Сейвананы явно отошли в сторону, чтобы перекинуться парой слов. Совсем рядом шелохнулись ветви дерева. Мастер Ру тоже занял более удобную позицию. Я очень осторожно опустила ступню, понимая, что в какой-то момент покачнусь и выдам нас. Получилось бесшумно, за что себе можно было поставить отличную отметку. «Считает он», — мрачно произнес Орда. «Не нравится мне его стремление как можно быстрее всунуть голову в петлю». «Хочет прославиться», — хмыкнул он. «Будь тут и Таро, мы бы знали, куда двигаться наверняка. Сейчас все куда сложнее». Орда промолчал, но я все равно слышала немое согласие. «Эй, Таро, знаете ли вы, парни, что он-то есть? Другой вопрос, что далеко отсюда». Получается, ему доверяли на все 100, несмотря на дрянной характер, за который все время хотелось отлупцевать. Через некоторое время Санд коротко бросил. «Я отправил сообщение. Если что, будут знать, где нас искать. Что-то мне это совсем не нравится. И кому сообщение? Йонри?» Мы с мастером Ру переглянулись. Он явно раздумывал, стоит ли идти дальше. Я выжидательно смотрела на него. «Давай, мастер, решай. Уж если взялись за корзинку с рисовыми лепешками, то надо донести ее до дома, а не бросить на дороге». Одно движение длинными пальцами, вспышка прозрачного канзи, и да, мы следуем за отрядом. Тем временем становилось все холоднее. Определенно, лето возле границы – не то место, где хотелось бы расслабиться и отдохнуть. Узкие тропки становились все более кривыми и извилистыми. Сверху доносилось уханье сов. Теперь отряд практически все время молчал. Я поняла, что уже не против послушать и разговоры Рё Юичи, хоть как-то бы скрасила ситуацию. В какой-то момент начало подбираться беспокойство. Сможем ли мы вернуться? Идем быстро, не оглядываемся, с каждым шагом приближаемся к непроницаемой черноте лесной чащи. «Что тебя тревожит, Таска?» — вдруг прозвучал голос мастера Ру в моей голове. Я чуть не подпрыгнула от неожиданности, но сумела удержать себя в руках. Посмотрела на него с немой укоризной. На тонких губах мастера мелькнула улыбка. «Ну, старый лис, а ведь я ему так ответить не смогу, знаний не хватает». Поэтому сумела только показать в сторону чаще и изобразить в воздухе канзи вопрос и назад. Мастер Ру прекрасно понял и дал знак продолжать следовать за отрядом. «Прочь сомнения! Идем!» В какой-то момент тьма стала настолько непроницаемой, что невозможно было даже сдвинуться с места. Я резко вдохнула ночной воздух, и в следующий миг что-то больно кольнуло меня в шею. Последнее, что мелькнуло в гаснущем сознании, два маленьких погребальных огня, так похожих на чьи-то глаза.